Народная сила, народная слава, народ позади, народ впереди. Он выбрал войну, но создал победу. Геройская мощь и честная память, незабываемое пламя страны. Опанки народные ходят кругами, опанков народных сожрут натощак. Наверное, не все умирает. Наверное, Бог помогает пройти этот путь, не забывает людей и зло побеждает. Но панки народную силу спасают, и Бога, конечно, не забывают. Не все анархисты, не все мудаки, есть люди серьезные. Главная суть: я панк-анархист, но не фашист. Армейская слава плывет над страной. Я мог бы похвастаться, но не герой. А место мое, страну удостоив, я выберу сам, тебе не оставив. Народная сила, народная слава, народ позади, народ впереди. Он выбрал войну, но создал победу. И рок, и друзья, последний герой, позвал нас на бой. Конечно, с собой, конечно, народный герой. Кому не забудется песня моя, я сделать могу их рабами, но власть поддержать не могу, не то это дело, и я не такой. Народная сила, народная слава, народ позади, народ впереди, он выбрал войну, но создал победу.